Бедный Фрэнки. Брэди заплакал. Его мать тоже плакала. «Что нам делать?» — спросил Брэди. «Что нам делать, мама?» «Иди наверх и принеси диванную подушку». Он пошел. Когда принес подушку, Сэмми, пожарный автомобильчик, лежал на груди Фрэнки. «Я хотела дать автомобильчик ему в руку, но он не может его держать», — пояснила Дебора. «Да», — кивнул Брэди. «Его, наверное, парализовало. Бедный Фрэнки». Фрэнки посмотрел сначала на мать, потом на брата. «Брэди», — сказал он. «Все будет хорошо, Фрэнки». И Брэди протянул матери подушку. Дебора Энн взяла ее и положила на лицо Фрэнки. Много времени не потребовалось. Потом она вновь отправила Брэди наверх отнести подушку и принести мокрое посудное полотенце. «Выключи плиту, когда поднимешься», — велела она. «Блины горят, я чувствую запах». Она омыла лицо Фрэнки, чтобы убрать кровь. Брэди подумал, что это трогательно и по-матерински. Лишь годы спустя до него дошло, что она смывала ворсинки, которые могли остаться на лице Фрэнки. Когда Дебора Энн закончила, хотя кровь осталась на волосах, они с Брэди посидели на ступеньках, глядя на Фрэнки. Мать обняла Брэди за плечи. «Пожалуй, надо позвонить 911». «Да», — согласился Брэди. Он слишком сильно толкнул Сэмми, и Сэмми упал вниз. Он попытался спуститься за ним, потерял равновесие и упал. «Я пекла блины, а ты раскладывал наверху туалетную бумагу. Ничего не видел. Когда спустился в подвал, он уже умер». «Хорошо. Повтори». Брэди повторил. В школе он учился на пятерке и запоминал все сходу. «Кто бы и о чем тебя ни спрашивал, говори только это. Ничего не добавляй, ничего не меняй». «Хорошо, но я могу сказать, что ты плакала?» Она улыбнулась, поцеловала его в лоб и щеку, потом поцеловала в губы. «Да, красавчик, это ты сказать можешь. Теперь у нас все будет хорошо?» «Да», — в ее голосе не слышалось ни тени сомнения. «Теперь у нас все будет отлично». Она не ошиблась. Несчастный случай вызвал лишь несколько вопросов, не очень сложных. Потом Фрэнки похоронили. Красиво. Фрэнки, одетый в костюм, лежал в маленьком гробу. Он не выглядел дефективным, просто спящим. Прежде чем гроб закрыли, Брэди поцеловал брата в щеку и положил рядом с ним Сэмми, пожарный автомобильчик. Места как раз хватило. В ту ночь у Брэди впервые случился приступ дикой головной боли. Он вдруг подумал, что Фрэнки под его кроватью, и головная боль усилилась. Он прошел в спальню матери и забрался в ее постель. Не сказал ей, что боится прячущегося под кроватью Фрэнки, только пожаловался на боль, от которой голова буквально разламывалась. Она обняла его и поцеловала, а он терся об нее, прижимаясь все сильнее. Тереться ему понравилось. И головная боль ушла. Так они и заснули. А наутро остались вдвоем, и жизнь стала лучше. Дебора Энн вновь пошла на работу, только никакие бойфренды больше не появлялись. Она сказала Брэди, что он — единственный бойфренд, который ей нужен. О случившемся с Фрэнки они никогда не говорили, хотя иной раз Брэди все это снилось. Он не знал, что снилось матери, но она стала пить больше водки. Так много, что в конце концов ее выгнали с работы. Но значения это не имело, потому что к тому времени Брэди уже повзрослел и мог работать сам. Он не жалел о том, что не пошел в колледж. В колледж шли люди, которые не знали, что они умные.